Глава первая, в которой Ириска и Полика узнают о прибытии цирка четырех обезьян. Ахиша и Уди хотят узнать, зачем он прибыл. Сегодня праздник. Сегодня радость. Сегодня будет волшебство. Сегодня смех зальет округу, и все лягут спать с хорошим настроением. Потому что сегодня... Ура! Пробежав через калитку, десятилетняя Ириска не удержалась и захлопала в ладоши, бурно выражая охвативший ее восторг. «Ура, ура, ура!» «Чему радуешься?» — громко спросила Полика. Сестра, которой радостная Ириска примчалась рассказать о приближающемся событии, сидела на террасе и сосредоточенно красила ногти. Сегодня Полика решила подарить каждому пальцу собственный цвет. Разместила на столе не менее трех десятков флакончиков с лаками и придирчиво выбирала из оттенков синего, зеленого, фиолетового, красного, желтого. Другими словами, из всех цветов и оттенков, что значились в ее обширной коллекции. Занятие доставляло Полике истинное наслаждение. И девочка оторвалась от него неохотно и даже поморщилась, услышав издаваемый Ириской шум. Заодно подумав, что в их скучном дачном поселке не могло случиться ничего, способного вызвать подобный восторг. Лето было в самом разгаре. Стоял июль, многие ребята разъехались. Полика сама считала дни до обещанной родителями поездки к морю. И потому радость сестры показалась беспричинной. Впрочем, Ириска была младше на целых 4 года и частенько радовалась тому, что взрослая 15-летняя Полика считала недостойным внимания или упоминания. «Ура!» «Да что случилось?» «Цирк!» Ириска подпрыгнула, рассмеялась и снова захлопала в ладоши. Ее переполняли чувства. «Цирк!» «Что цирк?» «Четырех обезьян!» «Я его знаю», — подтвердила Полика, возвращаясь к ногтям. «И что?» «Цирк приехал!» «Куда?» «Сюда!» «Сюда?» Старшая сестра так изумилась, что едва не покрасила мизинец черным лаком вместо темно-синего. «Джузеппе приехал сюда?» «Не может быть! Они не могут пройти в наш мир!» «Цирк остался в прелести, но он рядом, прямо здесь!» «Где?» «Да за воротами!» выкрикнула Ириска, обрадованная тем, что сестра наконец-то ей поверила. «Цирк приехал, и будет представление прямо сейчас!» «Где?» «На футболке!» Так называли большую поляну за оградой дачного поселка, на которой стояли ворота и несколько скамеек для зрителей. Футболка была достаточно большой, чтобы на ней расположился цирк четырех обезьян. Но что ему делать здесь, в провинции, даже по меркам мира людей, не говоря уж о прелести? Зачем давать представление вдали от шумных городов и многочисленных зрителей? Никогда раньше бродячие цирки не заглядывали в такие вот медвежьи углы. «Будет представление!» «Врешь!» «Я слышала, зазывал!» Ириска хотела обидеться на неверие, однако искренняя радость от появления циркачей помогла девочке сохранить хорошее настроение. «Они кричали, что будет представление!» «Но почему здесь?» «Может, Джузеппе решил устроить нам сюрприз?» «Ты с ним говорила?» «Еще нет!» Ириска схватила велосипед и развернула его к калитке. «Поехали!» «Подожди!» И Полика принялась торопливо докрашивать ногти. Именно докрашивать, не особенно задумываясь, каким цветом покрывает тот или иной палец. Полика заторопилась, потому что увидела, как заискрился самоцветный ключ. Особый кулон, который она постоянно носила на шее, и окончательно убедилась, что сестра не лжет. Цирк действительно поблизости, и волшебный самоцвет готов распахнуть двери, пропуская девочек в прелесть. В чудесный мир, расположенный совсем рядом и одновременно необычайно далеко. В мир магии и приключений. «Кому ты сказала о цирке?» «Все уже знают». «Где твой ключ?» «В комнате оставила», — торопливо ответила Ириска. «Сбегать?» «Не будем терять время», — решила Полика, машинально дотронувшись до кулона. «Пройдем по моему самоцвету. Так можно». «Договорились». Девчонки прыгнули на велосипеды и помчались к воротам поселка. Обе стройные, красивые, с большими глазами и светлыми, выгоревшими на солнце волосами, прямыми у Полики, кудрявыми у Ириски. Настолько соскучившиеся на летней даче, что без раздумий поспешили на звуки музыки, торопясь успеть к началу представления. Поспешили, не зная, что впереди их ожидает невообразимо опасное приключение, уготованное черным человеком, ненавидящим великолепный коралловый дворец. А тем временем в кустах, что окружали футболку, едва не приключилась настоящая ссора. «Осторожнее!» — приглушенно вскрикнул барсук. «Сам осторожнее!» — огрызнулся страус. «Ты мне на хвост наступил!» «А ты его не распускай!» «Думай, что говоришь!» «Зачем?» Несколько секунд барсук Уди изумленно таращился на Хишу, пытаясь осознать последний ответ друга, после чего согласился. «Действительно, зачем тебе думать?» «Ага, это ведь так сложно!» Барсук надеялся, что на этом разговор закончится. Однако Хиша всегда оставлял за собой последнее слово, и он довольно громко, но так, чтобы не услышали посторонние, заявил. «Я буду думать, чтобы ты завидовал!» И подбоченился, поглядывая на барсука с горделивой улыбкой победителя. Мол, что, съел? Уди же, который давным-давно привык к поведению друга, лишь вздохнул, как бы соглашаясь. «Да, съел». И тихо, но очень серьезно спросил. «Что мы тут делаем?» Однако услышан не был. Убедившись, что оставил последнее слово за собой, то есть именно он одержал победу в споре, Хиша несколько секунд наслаждался позой чемпиона. Затем придирчиво оглядел барсука, так, словно встретил его впервые в жизни, и строго сообщил. «Надо замаскироваться!» «Если циркачи тебя увидят, то сразу узнают». «Меня узнают?» — поперхнулся Уди. «Скорее уж тебя, страусятина лохматая». «Страусы не бывают лохматыми», — поправил друга Хиша. «А какими?» «Пернатыми». «То-то я смотрю. Ты, страус, неправильный. Лохматый и в перьях». «Я тебя сейчас сумкой стукну». Кротко пообещал не лохматый. «Не надо сумкой», — попросил Уди. «Кто знает, чем это закончится?» «Вот именно!» Хиша, решивший, что уже дважды победил в споре, пришел в превосходное настроение и хихикнул, наслаждаясь своим умом. «Теперь ты скажешь, что мы тут делаем?» Для вопроса были все основания. Уди, боевой барсук красно-синих, и его болтливый друг страус прятались в густых кустах на краю поляны, на которой цирк четырех обезьян готовился дать представление. Сейчас их никто не видел. Ни зрители, которые постепенно подходили к шапито, привлеченные громкой музыкой, ни циркачи. Однако друзья не собирались прятаться все время. Им нужно было попасть внутрь. Но как? «Может, проскочим?» протянул страус. «Не все знают, что нас ищут». «Здесь полно тех, кто знает», напомнил барсук. «Значит, нам нельзя привлекать к себе внимание», глубокомысленно произнес Хиша. «Поэтому ты прикинешься цирковым животным и будешь делать вид, что я вывел тебя на прогулку». «А может, наоборот?» насупился Уди. «В наоборот?» наоборот, никто не поверит», — парировал Хиша. «Я слишком красив, чтобы гулять на поводке». «Ты хочешь нацепить на меня поводок?» — возмутился барсук. «Разумеется. Ты ведь будешь делать вид, будто только что вышел из клетки». «За это спасибо», — проворчал Уди. Но, как выяснилось через секунду, поторопился. «Иначе все решат, что ты из нее сбежал», — закончил Хиша. «И мы привлечем ненужное внимание. Нас поймают, все наши усилия пойдут прахом. И мой гениальный план не сработает». «Расскажи о гениальном плане», — перебил друга барсук. «Что мы тут делаем?» «Не мы, а они», — соизволил ответить Хиша. «Кто они?» — не понял Уди. «Цирк», — объяснил Хиша тоном преподавателя молекулярной химии, случайно оказавшегося на уроке в первом классе. «Нужно выяснить, зачем сюда приехал цирк». «Дать представление». «В лесу?» Уди помолчал, внимательно оглядел поляну, собирающуюся публику. Зрителей было значительно меньше, чем на обычных выступлениях четырех обезьян. Почесал затылки, припоминая их путь в кусты, в которых они сейчас прятались, и сообщил. «Здесь неподалеку есть дачный поселок, а поскольку сейчас лето, в нем наверняка полно знающих о прелести детей. Цирк даст представление, всех порадует и уедет. А вот нам надо держаться от Шапито подальше, потому что я не хочу попасть в клетку по-настоящему». «Цирк четырех обезьян самый большой и самый известный в прелести», — поучительно напомнил другу Хиша. «Никогда, никогда раньше он не давал представлений на лесных полянах удачных поселков». «Все меняется». «И я хочу знать, что именно изменилось», — топнул правой лапой Хиша. «Идем, делай вид, что ты из клетки. Иногда рычи, но дружелюбно. Не пугай публику». «Нас поймают», — вздохнул Уди. «Только не тявкай, потому что на собачку ты не похож». «Даже на кавказскую овчарку». «Ты плохо подстрижен». «Ну...» «Тихо!» Страус стал по-настоящему серьезным, и барсук замолчал. «Я сделаю нас невидимыми, так что в цирк мы войдем легко». «А потом?» Уди покосился на таинственную кожаную сумку, которую друг всегда носил на плече. «Что будем делать, когда твое волшебство растает?» «Тогда и решим». Хиша глубоко вздохнул и сделал шаг из кустов. «Идем, пока на нас никто не обратил внимания».